Глава третья. Новые нормы драконьего лева. Принцесса Замзагул в полном церемониальном облачении подошла к огромному зеркалу в массивной резной раме и взглянула на свое отражение, с наслаждением избавившись от диадемы, капюшона и золотой маски. Все было в норме. Синие глаза максимальной степени лучистости, тонкие и благородные черты лица, чувственные губы, высокий лоб, светлые локоны. Что же еще этому лыцарю надо? Принцесса, несмотря на обычаи и запреты, не раз проводила эксперименты по воздействию природного магнетизма, свойственного оборотням, на противоположный пол. Система всегда действовала безотказно, приводя каждого участника эксперимента в состояние тотальной влюбленности. Но юрист, в отличие от всех прочих, не поддавался ее чарам. Вернее, их влияние хотя и было заметно, но все-таки казалось недостаточным. Это удивляло и радовало, потому что Замзагул было приятно увидеть кого-то, кто способен не потерять свою индивидуальность и достоинство, взглянув ей в лицо. Вместе с тем, такая особенность Вини только подогревала желание принцессы очаровать своего нового знакомого. Хотя такие действия и выходили за рамки ее основного плана. Ведь изначально юрист требовался только для того, чтобы помочь реализовать те реформы, которые Замзагул втайне разрабатывала уже много лет. Но сейчас принцесса и сама ощущала, что Веня каким-то странным образом расположил ее к себе настолько, что она продолжала думать о нем непозволительно долго для покорительницы всех мужских сердец. С этим молодым и немного наивным разгильдяем ей хотелось кокетничать бесконечно, потому что именно с ним оказалось возможным то, чего Замзагул была лишена всю жизнь. Простое доверительное общение с настоящим живым человеком, которое потом могло перерасти в искренние чувства и обычные радости, доступные рядовым жителям за стенами замка. «За стенами замка», — прошептала принцесса и улыбнулась своему отражению, сверкнув золотыми клыками. А потом добавила громко и властно, обращаясь к механическим слугам, застывшим словно статуи, в ожидании ее указаний. «Наряд простолюдинки готов?» «Да, ваше высочество», — ответили они. «Пусть полюбит меня не за то, что я принцесса, и не потому, что я владею чарами дракона, и даже не из-за того, что я хороша внешне в человеческом облике. Пусть он полюбит меня такой, какая я есть, со всеми достоинствами и недостатками, потому что увидит во мне свою единственную мечту и судьбу», — думала Замзагул, пока слуги суетились вокруг нее, доводя до совершенства ее новый облик. «А если ты вовсе не его мечта и судьба? Если он отвернется от тебя, когда узнает правду?» — шептал страх, выползая откуда-то из дальних закоулков подсознания. Но принцесса никогда не прислушивалась к страхам, зная только одну формулу счастья — все или ничего. В это время Фемида закинула меч в дальний угол прихожей и с наслаждением осмотрелась по сторонам. Отсутствие магической повязки на глазах дарило ощущение света и полноты жизни. К сожалению, этот неприятный атрибут был необходим для работы, охранял от соблазнов и пристрастного отношения к делам. Хотя Фемиде иногда казалось, что повязку придумали ее влиятельные враги, чтобы отвести ее взор от возможных махинаций или еще каких-то тайн. Титаны, ее родственники из старого поколения высших, были вполне способны и не на такое, да и прочих врагов хватало. Но сегодня ей не хотелось думать о плохом. Праздник шести и шести исключал всякие печали. Вот уже 11 веков шестеро братьев титанов и шесть их сестер титанит удерживали власть во Вселенной, не подпуская даже близко всех прочих своих сородичей. А желающих было изрядно. Йотуны, хримтурсы, джинны, ваны, даймоны, маниту и прочие то и дело проявляли нежелательное рвение. Вот тут и помогал меч Фемиды. Она подошла к зеркалу, чтобы поправить хитон, подчеркивающий красоту ее совершенной фигуры, и возложить сияющий золотом венец на свои пепельно-серые кудри. Так и этак и гляделась. Хороша. Людские тела смотрелись куда более эстетично, чем эфемерные духовные ипостаси или привычные хтонические монстроподобные воплощения, вышедшие из моды пару тысяч лет назад. Теперь можно и в свет. Место сбора называлось «Виллой недеяния» и было защищено от чужих взглядов, деяний и помыслов сектором пространства, своеобразным перекрестком всех миров. Когда Фемида появилась там, весь правящий клан был уже в сборе. Братья играли в карты миров на жизни и смерти, а сестры изящно злословили об отсутствующих на перу. Все как всегда. Древним хтоническим существам тоже не чужды были некоторые слабости. «Ну, здрасте, господа хтоники!» Фемида помахала рукой, приветствуя своих родных. «Фема, наконец-то!» — закричали сестры Титаниды. А братья отложили игры и подошли, чтобы поприветствовать ее. Все-таки все вместе они были правящей семьей, положившей начало многим расам и родам по всей Вселенной. Расширяя свои владения, они оставляли своих потомков наместниками, а сами двигались дальше и дальше. Сейчас номинально правило даже не третье, а четвертое поколение высших, но все они действовали по указке 6 из 6. «Где проходили твои пути, сестрица?» — наперебой расспрашивали Фемиду Титаниды. «Проверяла отчеты моих Мойр», — сказала она, раздумывая, ввести ли в курс дела всех из 6 из 6. Титул Мойра носили 3 дочери Фемиды из 3-го поколения высших. Они работали в ведомстве распределения судеб и знали все обо всех. Вернее, теперь выяснилось, что почти все и почти обо всех. «Фи, как это скучно!» — разочарованно надули губы Титаниды. «Наоборот, узнала много нового. Например, что нами интересуется Хельхейм. Вернее, его повелительница, Великая Хель», — возразила Фемида. «Та самая великанша по сине-красному цвету, которой можно предположить, что она ярая фанатка клуба ЦСКА», — рассмеялся Гиперион, в последнее время серьезно увлекавшийся созерцанием футбольных матчей в мире людей. «А я вот слышал, что и верховный бог Асгарда Один тоже положил свой единственный глаз на миры, исконно принадлежащие нам». «Плохо за ним жена смотрит, хоть и не одноглазая». «А ведь он только ее и боится». «Такую сложно не испугаться», — засмеялись Титаниды и принялись обсуждать располневшую фигуру Фриг, жены Одина. Фемида пожала плечами, не желая участвовать в общем злословии. В конце концов, все это могло быть клеветой, а клевета не имеет ничего общего с правосудием, которое она представляла. «Мы-то надеялись, что у тебя наконец-то завязался новый роман», — всплеснули руками Титаниды, когда им надоело обсуждать высших из других правящих семей. «А ты проверяла какие-то отчеты». Фемида вздохнула, сделав вид, что не услышала это замечание. С личной жизнью и правда не клеилась. Бывший муж, Зевс, предпочел ей молодую соперницу, красавицу Геру. Поэтому Фемида даже была рада, что носила повязку на глазах, мешавшую созерцать сцены измен. Но не так давно, каких-то 23 года назад, что по меркам высших было как 23 дня для людей, ей встретился некто, сумевший всколыхнуть былые желания и страсти. Они сошлись случайно в одном совершенно непримечательном мирке, где Фемида вершила правосудие. Дальше память давала сбой. Все виделось, как в тумане. Она обратила внимание на высокого стройного мужчину, выделявшегося из толпы нарушителей порядка. У него была огненно-рыжая шевелюра и, как бы сказали нынешние обитатели мира людей, интеллигентное лицо. Фемида помнила, что этот незнакомец подошел к ней и сыпал шутками и непристойностями, не умолкая, а его замечания оказались очень забавными и дерзкими. Фемида искала в памяти его имя и не могла найти, словно повязка, скрывавшая факты, была у нее не только на глазах. Она не могла восстановить события и знать, чем закончилась их встреча, куда потом делся рыжеволосый шутник. И Мойры тоже не имели возможности его отследить. Да и сама Фемида, по словам 6 из 6, пропадала где-то почти целый год, что послужило причиной разгула беззакония в мирах. Где она слонялась в это время и чем занималась, непонятно. Но самым интересным было даже не это, а то, что Мойры указали в отчетах любопытную информацию о каком-то неучтенном экземпляре, для которого они не могут определить жребий судьбы. Это чудо природы было замечено Мойрами совсем недавно, в момент его исчезновения из мира людей. Молодая мужская особь лет 20 с копейками. Кто бы это мог быть? Ничего не подозревая об играх высших, Венни растянулся на ложе, разглядывая потолок. Тренировка применения магии юридической силы казалось, израсходовала все ресурсы организма. Недозрелов чувствовал себя выжатым лимоном. Голова казалась тяжелой, словно налитой свинцом от переполнявших ее мыслей, а тело — воздушным шариком, из которого выпустили воздух. Он безуспешно пытался выстроить логическую цепочку из обрушившихся на него фактов. Итак, его родители, оба или кто-то один, не люди, а какие-то непонятные высшие, как сказал Апалал. С одной стороны, это неплохо. Умение управлять огнем так просто не возникает, не говоря уже о мече правосудия. Правда, очень не кстати возникает повязка на глазах, но и с нею можно как-то справиться. С другой стороны, почему родители бросили его на съедение драконам? Он был нежеланным ребенком? Веня нахмурился, представив папу, алименщика и ловеласа, что вполне вписывалось в схему. Но как мать могла оставить собственное дитя? А может быть, родители любили его, просто на них напали, и они погибли, спасая своего малыша? И то, и другое было очень печально и требовало расследования. А тут этот приговор найма, который Веня случайно подписал. Кстати, надо бы взглянуть на условия, указанные в нем сделки. Положение было не из простых. От мрачных мыслей его отвлек стук в дверь. Забыв обо всех неприятностях и усталости, юр-лыцарь вскочил с постели и стремглав помчался открывать. Сердце бешено застучало от предчувствия желанной встречи. У самой двери Веня притормозил, решив привести себя в порядок. Пригладил прическу и одернул свой суперменский наряд. Стук повторился, и прежде чем Недозрелов успел коснуться задвижки, из-за двери донеслось восхитительное: «Это змея, отворите!» Веня постарался придать своему лицу холодное и спокойное выражение. Он же лыцарь, кремень, значит. Но едва дверь открылась, Недозрелов почувствовал, что просто светится от радости, о чем ярко сигналила улыбка до ушей. Загадочная блондинка тоже буквально просияла в ответ, чему только способствовали изящные золотые клыки. По человеческим меркам смотрелись они немного неожиданно, но нисколько не портили образ. Настолько совершенна была их форма. «Входите», — радостно сказал Веня, попятившись назад. «Я пришла, чтобы попросить доблестного лыцаря сопровождать меня», — сказала змея, томно потупив взор и не сдвинувшись с места. «Мне нужно покинуть замок и выйти в город по поручению ее высочества. Но там опасно. Драконы, лихие люди. Вы не могли бы...» Ее голос дрогнул, заставив Веню расправить плечи и принять бравую истинно-лыцарскую позу. «Но если вы не находите в себе сил или опасаетесь покидать эти покои, то...» — смущенно добавила змея, видимо, неверно расценив его молчание. «Нет, что вы, я готов!» — выпалил Веня. Здравый смысл, конечно, подсказывал ему, что добром эта затея может и не кончиться, но ударить в грязь лицом перед понравившейся ему девушкой, прослыв немощным или трусом, Недозрелов не мог. Да и кто же откажется от прогулки по городу в мире магии и драконов? Только вот Апалал будет не в восторге, если узнает. «Не узнает», — заговорщически улыбнулась змея, словно прочитав лыцарские мысли, и протянула своему собеседнику сверток. Веня развернул его и увидел аккуратно сложенную новую одежду. Через некоторое время он уже шел следом за синеглазой блондинкой, потайными ходами ведущей его прочь из замка. Последние метров 100 проходили в кромешной тьме и гулкой тишине глубокого тоннеля. И змея, кажется, испугавшись темноты, робко взяла лыцаря за руку. Это обычное прикосновение почему-то всколыхнуло в нем вихрь невиданных ощущений, похожих на музыку, вдруг зазвучавшую в крови. То была музыка предвкушения какого-то невозможного счастья, и Веня позволил ей заполнить все свое существо, а потом внезапно прикоснулся губами к тонким пальцам своей спутницы. Прежде чем змея осторожно, как бы нехотя, убрала руку, он успел отметить, какая холёная бархатная кожа у этой красавицы, словно та и не была простой служанкой. В этот момент кромешная тьма тоннеля неожиданно заполнилась ярким светом и гомоном толпы. Тоннель, наконец, вывел их в город. Веня и его спутница влились в шумную разношерстную тьму народа, став ее частью. Это было несложно. Веня, наряженный в серую тунику, легкую кольчугу до колен и плащ с глубоким капюшоном, ставший эффектным дополнением к кожаным штанам и сапогам с короткими голенищами, чувствовал себя практически своим среди множества также одетых молодых людей, спешащих куда-то по улице, покрытой крупными гладкими обожженными плитами. Змея, плавной летящей поступью, шла рядом, накинув на голову длинный и довольно плотный шарф-вуаль, будто сотканный из паутины тончайших кружев. Он скрывал ее нежное прелестное личико и струился почти до пят. Веня старался не озираться по сторонам, чтобы не привлекать к себе внимания, но дважды не смог сдержать восхищенные возгласы. Город был прекрасен и необычен. Недозрелого уже приходилось бывать в нескольких странах и оценить архитектуру объектов старины, находившихся там. Но он никогда не видел ничего подобного. Город имел многоярусную организацию и форму усеченного конуса, что уже поражало воображение. Верхним основанием конуса служила небольшая площадка, расположенная на огромной колонне, словно подпиравшей небеса. А нижним основанием — огромный круг, покрытый каменными плитами земли. Между ними, рассекая конус параллельно основаниям, на нескольких плавно уменьшающихся в размерах частей располагались другие площадки, к которым вели каменные лестницы, а три самых верхних яруса парили в воздухе. Верхние плоскости принадлежат драконам, нижние — людям. Есть и другие расы, предпочитающие подземелья. Там тоже есть площадки, пояснила змея, заметив интерес, проявленный Веней. Недозрелов молча кивнул, не находя слов от удивления и восхищения. Все ярусы были заполнены удивительно красивыми постройками, похожими на пирамиды майя, а по краям каждой плоскости вниз тонкими редкими струями живописно стекала вода. Всюду цвели и благоухали клумбы, наполняя воздух пьянящими ароматами цветов. И было очень многолюдно. Народ стекался к верхним площадкам, стремясь подняться как можно выше. А с плоскостей драконов стартовали несколько крылатых змеев, планируя над землей. Никто из них не старался напасть или причинить вред людям, стоящим внизу. Неужели и правда возможно было совместное существование? «А что за движуха намечается?» — спросил Веня, недоумевая, зачем все стремятся забраться повыше. «Все ждут, когда принцесса объявит свою волю и выберет жениха», — сказала змея, пожав плечами. Похоже, такие всенародные оглашения воли были вполне обыденным делом. «А разве она уже выбрала жениха?» — поразился Веня, которого эта новость почему-то очень уязвила. «Да как же это она могла выбрать без совета нанятого юриста? Непорядок!» «Выбрала», — кивнула змея, как-то странно взглянув на Веню, и ее соблазнительные губы расцвели в хитрющей и весёлой улыбке. «Но этот выбор не такой, как все ожидают, поэтому его пока рано оглашать». В этот момент все пространство вокруг заполнил низкий трубный рев, возвещавший начало чего-то грандиозного. На самой верхней площадке появилась Замзагул. Казалось, она шагнула туда прямо из воздуха, словно материализуясь из света и потоков ветра, гнавших темные облака. Золотое платье, серая мантия, высокая диадема и неизменная золотая маска. «Мы, принцесса Замзагул, единственная дочь и наследница короля Макфи и внучка Иванета Ящера, правительница льда и пламени, безраздельная владелица миров двуногих, трехногих, четвероногих и шестилапых и еще двух не имеющих названия, объявляем свое решение». Голос принцессы прозвучал неожиданно громко и властно, так что многие жители города, которых речь монарши особо застала врасплох, падали на колени и склоняли головы. У Вени не возникло такого желания. Возможно, потому что он во все глаза следил за змеей. Странное дело. Пока Замзагул говорила, белокурая прелестница словно каменела, впадая в сон с открытыми глазами. Что с ней такое? «Поскольку выбор жениха нами еще не сделан в полной мере, мы, осознавая важность правильного решения, начиная с завтрашнего утра, объявляем конкурс, в котором каждый желающий любой расы и звания сможет продемонстрировать свою удаль, таланты и прочие достоинства, если таковые имеются у претендента», — продолжала Замзагул. Драконы из верхних ярусов были крайне взволнованы этим заявлением. Они окружили принцессу плотным кольцом, паря над площадкой, видимо, тоже в женихи набивались. «На время конкурсного мероприятия объявляется строгий запрет на любые нападения и дымовые предупреждения. В случае несоблюдения этого условия кандидатура нарушителя будет снята с рассмотрения», — добавила Замзагул. Ее речь прервала появление гигантского черного дракона. Нитхёк налетел сверху, словно рухнул из туч, изрыгая страшное ругательство. А потом попытался схватить принцессу и унести с собой. Но его огромные когти нашли лишь пустоту, рассекая образ Замзагул, но не причинив ей вреда, что очень озадачило разрывателя трупов и всех, кто наблюдал за развернувшимся действом. Людей охватил суеверный ужас, а драконов — гнев. «Это голограмма?» — спросил Веня, тоже поразившись такому эффекту. «Морок», — пояснила змея, на лбу которой выступила легкая испарина. Ее высочество у нас просто искусница в плетении подобных чар. По всем вопросам проведения конкурса и заданий для претендентов, просьба обращаться к нашему юрлыцарю», — возвестила Замзагул и исчезла, оставив сияющую надпись в воздухе прямо перед носом Нитхёга. Юрлыцарь ее высочества, сюр Беньямин идейно дозревающий, укажет путь каждому претенденту, ознакомит с философией брака и прочее, прочее, прочее, гласила она. Они же были указаны часы приема. Веня сперва обомлел от такой выходки, а потом весело рассмеялся. Ему действительно хотелось указать путь некоторым претендентам, главный из которых сейчас в гневе изрыгал страшное проклятие и ругательство. Форма обращения к юрлыцарю тоже очень радовала. «Беньямин, значит, идейно дозревающий?» «Верно подмечено. И вот уж точно сюр, причем полный». Нитхёк, кажется, не разделял Вениной радости. Черный дракон, исчерпав запас ругательств, перешел к более серьезным воздействиям, разразившись фонтаном пламени и дыма. Имел право до завтрашнего утра. «Ах!» — воскликнула змея, схватив Веню за руку. «Что же нам делать? Мне страшно!» Веня укрыл ее под своим плащом и прижал к себе, стараясь защитить и одновременно обнять, радостно отметив про себя, что змея не сопротивлялась. Все вокруг разбегались кто куда, превращая недозрелого и его белокурую спутницу в отличную мишень для озлобившегося жениха принцессы. Веня знал, что ему не надо бояться пламени, но сможет ли он защитить змею? Ведь своим даром управлять огнем он еще не овладел в полной мере. Замзагул все было нипочём, она же сама дракон, пламя ее стихия. А что будет с обычной девушкой? Можно ли подвергать ее такому риску? «Туда», — решил Веня, ринувшись вперед и случайно натыкаясь на какую-то дверь. Люди почему-то мчались мимо, не замечая ее. Наверное, от страха не разглядели в общей суматохе. Что же касается самого недозрелого, то он тоже не заметил бы этот вход в неизвестность, не приоткройся дверь сама, в самый неподходящий момент ударив Веню по лбу. Юрлыцарь дернул тяжелую дверную ручку, выполненную в форме кольца, которое сжимал в пасти чешуйчатый крылатый змей. И они со змеей ворвались внутрь как раз тогда, когда гудящие струи пламени заполнили улицу смертоносным горячим сияющим потоком. Дверь мягко закрылась сзади, будто сливаясь со стеной, оставив неожиданных гостей стоять на пороге и озираться по сторонам. Место, куда Веня и его спутница угодили волей судьбы, оказалось забегаловкой типа трактира. Внутри было уютно, царил мягкий полумрак, и не наблюдалось никакой паники. Гости тихо переговаривались между собой, официанты разносили на подносах еду и выпивку. Наверное, пожарные ситуации в стиле гнева Нитхёга случались в городе не раз, войдя в привычку у местных. Внимание Вени привлёк фокусник, выступавший на небольшом помосте в глубине зала. В общем-то, ничего удивительного в фокусах для привлечения посетителей забегаловки не было, и даже то, что этот виртуоз-иллюзионист жонглировал сгустками пламени, один из которых он красивым жестом сформировал из огня Нитхёга, алые сполохи которого проникли в трактир вслед за Веней и змеей. Все это тоже не казалось чем-то сногсшибательным в мире магии драконов, если бы не внешность фокусника. Сначала Вене показалось, что этот мужчина — его ровесник. Так строен был его стан, так быстры и точны движения, так совершенно лицо, не знающее морщин. Но чем дольше Недозрелов наблюдал за этим странным экземпляром, тем больше ему казалось, что тот только кажется молодым. Во взгляде сияла мудрость веков. Да и что это был за взгляд? Властный, жесткий, какой-то тягостно-насмешливый и наглый, Он словно источал неведомую силу, плавно и неотвратимо струящуюся из изумрудно-зеленых светящихся изнутри глаз, резко контрастировавших с медно-рыжими волосами. А еще этот фокусник был каким-то тонким, полупрозрачным, словно ненастоящим. Тоже морок, транслируемый кем-то извне. «Сожалею, но вход только для членов клуба», — послышался зычный голос, заставивший Веню повернуть голову в противоположном направлении, туда, где из сумрака вынырнул рослый громила. «А что за клуб?» — поинтересовался Веня. Громила щелкнул пальцами, и на противоположной стене вспыхнула надпись. «Тайная гильдия разгильдяев». «А, ну тогда разрешите представиться. Главный разгильдяй». Усмехнувшись такому совпадению, поклонился Веня. «А девушка со мной. Тоже разгильдяйка». Что-то я вас не помню». В нерешительности пробормотал Громила, выпучив глаза от такого наглого заявления. А потом буркнул сквозь зубы. «Ну, проходите. Только если хозяин решит, что вы чужие, тогда...» Но Веня его не слушал, уже продвигаясь вперед к самому дальнему угловому столику, чтобы там переждать бурю огня и дыма. Замзагул была очень растрогана таким поведением ее юрлыцаря. Он был отважен, великодушен, находчив. Она придумывала все новые и новые эпитеты, чтобы охарактеризовать его, и не могла им налюбоваться. Но государственное мышление, свойственное лучшим представителям венценосных особ, все-таки взяла верх над эмоциями. А ситуация складывалась такая. Главная цель — тянуть время до тех пор, пока юрлыцарь наконец сможет принять бой, была достигнута, ведь конкурс на лучшего жениха должен был затянуться на неопределенный срок, а затем закончиться чудесной победой дозревшего до супружеской жизни Вени. Замзагул ожидала начала турнира с некоторым волнением. Очень хотелось посмотреть, будет ли юрлыцарь ревновать ее к претендентам. К тому же она ни разу не видела разрывателя трупов в человеческом облике. Интересно, каков он? Неужели о трех головах? Или у него будут троиться иные части тела? Замзагул усмехнулась своим мыслям, а потом ее взгляд упал на вывеску «Тайная гильдия разгильдяев». Странный клуб, о существовании которого принцесса раньше не знала, вызывал опасения. Надо будет проверить это заведение сомнительного назначения. Прикрываясь вуалью, она могла с легкостью разглядывать завсегдатаев. Они относились к самым разным расам. В зале шутили, играли, пили и переговаривались люди, подземцы, драконы, наяды и даже два джина, каким-то образом затесавшиеся в мир лад и крыльев. Что могло собрать всю эту разношерстную толпу вместе? Пожалуй, их всех объединяло только одно. Все присутствующие были очень подозрительными типами с угрюмыми лицами либо с саркастическими гримасами, похожими на маски, скрывающие множество тайн. Возможно, среди них были и такие, кто находился не в ладах с законом. Принцесса могла вызвать сюда стражу и установить личность каждого завсегдатая, но это раньше времени рассекречивало ее, лишая возможности очаровать своего спутника. Думая об этом, Замзагул вдруг заметила, что юрлыцарь уже какое-то время беседует с подошедшим официантом. «Места за столиками только для тех, кто сделает заказ», — говорил этот бодрый носитель подносов, пояс которого украшал внушительный кинжал. С помощью этого инструмента официант лихо нарезал рыбу и колбасу прямо на глазах у изумленных посетителей. Но у принцессы было ощущение, что при необходимости тот может, например, отпилить и руку неплательщика. «Кого у вас тут можно заказать?» — весело спросил Веня, изучая меню и машинально шаря по своим карманам в поисках денег. Замзагул невольно сжала в руке увесистый кисет с монетами, который прятала под плащом в потайном кармане. С их аверса и реверса смотрел ее гордый профиль в двух воплощениях — драконьем и человеческом. Поэтому их в просторечии называли «загулами», сохраняя часть имени принцессы. Но предложить свои деньги кавалеру значило поставить его в неловкое положение. Впрочем, и бросить Веню на произвол судьбы она тоже не могла, поэтому он вскоре обнаружил случайно оброненный кем-то золотой загул, тихо лежавший прямо у его ног. «Ну вот теперь и загулять можно», — пробормотал Веня, разглядывая монету, а потом поцеловал ее реверс. Принцессе же показалось, что этот поцелуй внезапно обжег ее губы, словно золотой загул был чем-то вроде передатчика ощущений. Пока они с Веней лакомились восхитительным жареным мясом, иллюзионист, жонглировавший огнем, объявил игру на деньги, и к помосту стали стекаться азартные разгильдяи. «А давай перейдем на «ты»,» — предложил Веня, уплетая за обе щеки. Замзагул согласилась. Ей очень хотелось понять, что чувствуют двое в момент сближения. Смаковать это сближение медленно, шаг за шагом, как восхитительный напиток. «Какое поручение тебе дала принцесса?» — спросил Юр-лыцарь. И это обращение было таким теплым и сердечным, что Замзагул захотелось сейчас же рассказать Вене всю правду о себе. «Поручение?» — рассеянно пробормотала она, огромным усилием взяв себя в руки. «Ну да, ты сказала, что она отправила тебя в город с поручением», — напомнил Недозрелов. «А!» — принцесса усмехнулась, внимательно взглянув на Веню. «Мне нужно сделать покупку в лекарской лавке, а туда пускают только мужчин. Поможешь мне?» В этот момент она вдруг заметила, что кошелек с монетами исчез из ее кармана. Как такое могло случиться? Вокруг, конечно, шныряли шустрые официанты, да и гости тоже не отличались особенной честностью, но никто из них не подходил близко. Да и как можно было совершить кражу, чтобы принцесса мира Латы Крыльев, потомок великих змеев, ощущающая любую магию, не заметила этого? Ее взгляд лихорадочно скользил по лицам завсегдатаев, словно так можно было распознать вора. «Да платить надо бы, милейший!» Рядом, как назло, нарисовался уже знакомый официант. Правда, на этот раз он был в сопровождении двух громил для вящей убедительности. Замзагул сразу распознала в них драконов среднего сословия. Об этом сигнализировали клыки из сплава, который люди называют дюраль. Сплав алюминия, меди, магния и марганца. Примечание автора. Это было украшение, указывавшее на место в иерархии видов. А еще оно говорило о том, что драконы поддерживают клятву мира и не будут плеваться огнем без предупреждения. После него украшения снимались, и из обидчика делался гриль. Такие могучие, но не слишком умные красавцы появлялись от кровосмесительных связей великих змеев с расой подземцев. А дюралевые клыки породили хлесткую присказку в мире людей, гласившую «Сказал Люминий, значит Люминий». «На каком основании?» Йор-лыцарь, кажется, шутить не собирался, и принцесса следила за ним во все глаза. Конечно, она могла бы смести этих громил своей магией или силой огня, но в этом случае терялась самая суть отношений лыцаря и его дамы. «Взносы на процветание гильдии!» — нагло ухмыльнулся официант, положив руку на рукоять кинжала. Веня выпрямился, прикидывая, как лучше применить разбушевавшуюся в нем юридическую силу. Сейчас очень пригодился бы меч правосудия, но повязка сделает его бесполезным, а управлять ею он пока не умеет. Что же делать? Решение проблемы пришло неожиданно, причем из самого неожиданного источника. «Эй, это что за духарик у нас тут нарисовался?» — послышался голос из глубины зала. «Ну-ка, отошли от него, Йормунгант, вас закусай, балбесы!» Кажется, это сказал тот самый рыжий фокусник, так красиво жонглировавший огнем, а теперь устроивший мини-казино прямо на помосте для выступлений. Его вмешательство произвело потрясающее впечатление на официанта и его громил. Все трое рассыпались в извинениях и быстро затерялись среди гостей. Рыжий фокусник изящным жестом поманил Веню к себе. «Не ходи к нему», — сказала принцесса, попытавшись удержать Йор-лыцаря за фалды плаща. Но тот, мгновенно переместившись, оказался среди игроков. Замзагул встревоженно посмотрела ему вслед, когда фокусник склонил голову в шутовском приветствии и послал ей воздушный поцелуй. «С кем имею честь беседовать?» — спросил Веня, смерив взглядом своего собеседника, который каким-то образом мгновенно телепортировал его на такое приличное расстояние. «Имена в прошлом!» — осклабился рыжий в ответ. «Можешь звать меня гадкий папа?» «Претендуете на роль родителя?» — усмехнувшись, уточнил Веня. «Или гадкий папа — это ваш титул, как папа римский?» «Ты угадал!» Не моргнув глазом, отозвался фокусник, не уточнив, правда, какое именно из двух утверждений было верно угадано. «И вместо индульгенций я готов передать тебе ценные навыки. Например...» — с вызовом осведомился Веня. «Лови!» — ответил рыжий небрежным, но божественно красивым жестом, рассыпая по воздуху небольшие тонкие дощечки с нанесенными на них изображениями. Пока дощечки были в полете, зависнув в пустоте, собравшиеся у помоста разгильдяи пытались поймать их, словно каждая сулила огромный выигрыш. Нахватав таким образом энное количество дощечек, до того, как те снова оказались в руке иллюзиониста, каждый из игроков начал хмуриться, будто мучительно вспоминал что-то жизненно важное. Было ясно, что Веню втянули в сомнительную игру с неизвестными правилами. Но для чего все это? Оставалось только гадать. Весь помост был усеян монетами, которые завсегдатаи бросали под ноги фокуснику. Так что игра, кажется, шла на деньги, которые у недозрелого были в явном дефиците. Зато Вене тоже удалось схватить одну дощечку. Точнее, она сама каким-то непонятным образом прилипла к его ладони. Недозрелов счёл это проявлением своего природного магнетизма и принялся разглядывать изображенное на ней художественное безобразие. С дощечки на него смотрел какой-то непонятный образ. Он, казалось, был собран из мелких пазлов, вернее, еще не собран, так как его части располагались в разброс, представляя собой забавную мешанину из разных участков тела и элементов лица. Венин взгляд вдруг зацепился за один из таких отрывочных элементов, показавшийся смутно знакомым. И пазлы вдруг сами собрались в нужное изображение. «Тётя Паша?» — удивленно пробормотал Недозрелов, когда с дощечки на него строго и лукаво глянула зеленоглазая черноволосая дама. «Ну точно, тётя Паша, только слишком молодая, мистически прекрасная и вся какая-то древнеегипетская». Так могла бы выглядеть богиня, изображенная на фреске. Ничего не понимая, Веня оторвал взгляд от дощечки и посмотрел по сторонам. Игроки, стоявшие у помоста, кажется, тоже пытались одолеть головоломки. Но у большинства результат был тщетным. Пазл не собирался, так и оставшись бессмысленным нагромождением частей. «Ну что, разгильдяи, время вышло», — сказал фокусник, мрачно улыбаясь. В этот момент все дощечки с неразгаданными пазлами вспыхнули ярким пламенем, рыжим, как волосы иллюзиониста. Большинство игроков выпустили их из рук, боясь получить ожог, и отступили от помоста, с завистью наблюдая за оставшимися счастливчиками. Веня был среди них, и ему очень льстило, что змея наблюдает за ним из глубины зала, комкая от волнения край темной вуали. Хотелось выиграть много-много монет и купить ей какой-нибудь потрясающий подарок, а потом сорвать поцелуй. Веня прекрасно понимал, что никакое казино, тем более в гильдии разгильдяев, не будет играть себе в убыток. Но азарт игры и какое-то странное чувство приближения к разгадке главной головоломки его рождения уже захватили его в плен. «Лови!» — снова сказал Рыжий. Венин взгляд прилип к следующей дощечке, послушно опустившейся в его ладонь. Было что-то знакомое в частях пазла, похожих на... Да, это были чаши весов. Стоило только подумать об этом, как на дощечке возник портрет древнегреческой дамы с весами, похожий на Веню, как сестра-близнец. «Да это вроде Фемида», — прошептал Недозрелов, ошарашенный таким сходством. В результате такого повторяющегося действа с воспламеняющимися дощечками Веня остался с фокусником один на один. Все остальные разгильдяи выбыли с разочарованиями, ожогами и без денег. «Уравновесим шансы», — предложил Веня. «Позвольте мне метать эти карты». «Хочешь зажечь по-взрослому?» — усмехнувшись, спросил Рыжий и швырнул ему пылающие дощечки. Веня поймал их, ощутив обжигающие прикосновения к своей коже, а потом отпустил, наблюдая, как они зависают в воздухе, замедлив полет. «Тогда усложним задачу», — сказал гадский папа, с интересом взглянув на Недозрелого, и жестом подозвал к себе своих подручных. В результате и ему, и Вене завязали глаза темными шарфами, целостность и плотность которых сначала были продемонстрированы залу и самим участникам игры. Веня ощутил себя абсолютно беспомощным. Как можно разгадать то, чего не видишь? А вот его рыжего соперника, кажется, не смущала такая вынужденная слепота. «Чей образ на твоей карте?» — спросил фокусник. «Угадай, и все монеты с этого помоста будут принадлежать тебе». Веня задумался, решив подвести логическую базу под эти игорные казусы. Если предположить, что на дощечках отображаются лики богов из разных пантеонов, или, как принято говорить в этом мире, высших, тетя Паша, возможно, просто похожа на одну из богинь. То следующее изображение — тоже образ какого-нибудь божества. Греческий, он же римский, и древнеегипетский пантеоны можно было отбросить. Дважды снаряд в одну воронку не попадает. Но оставшихся высших было так много, что мысли разбегались. Недозрелов назвал первого пришедшего на ум — Шиву. Наверное, потому что ему очень хотелось отрастить во лбу третий глаз на манер этого индийского парня, чтобы видеть то, что скрыто повязкой. «А чей образ на вашей карте?» — спросил Веня. «Локи. У людей он известен как бог огня и коварства, но это очень однобокое и примитивное представление о нем», — ответил фокусник, а потом добавил. «Ты проиграл». Веня снял повязку под тихое хихиканье своего соперника и вдруг заметил, что с каждой дощечки на него смотрит и смеется уже знакомый рыжий фокусник, чей шарф, служивший повязкой и выглядевший непроницаемым, на самом деле оказался искусно продырявленным в нескольких местах. «Так нечестно», — возмутился Веня, обиженно сжав кулаки, но в его голове засела уже идея о том, что вот так же можно было решить вопрос с повязкой, возникающей при вызове юридической силы закона. «В мире, где все жульничают, только дурак будет играть честно. А ты ведь не дурак?» — хитро подмигнул ему рыжий под дружный хохот разгильдяйствующих зрителей. «Это первый ценный навык. Его я дарю тебе бесплатно». Он хотел добавить еще что-то, но в этот момент его лицо исказилось гримасой боли, а на левой щеке внезапно образовалась дымящаяся рваная рана, словно выжженная кислотой до самых костей черепа. И без того эфемерный образ фокусника начал мерцать и дрожать, будто связь его источника с миром лад и крыльев нарушилась. «Ты придешь ко мне завтра в это же время, один. Нам надо о многом поговорить. А сейчас уходи», — тихо произнес гадский папа, прикрыв шрам рукой. А потом добавил, прежде чем исчезнуть, обращаясь к окружившим их разгильдяям. «Отпустите его». В это же время в Хельхейме повелительница царства мертвых наводила красоту, склонившись над черным зеркалом вод забвения. Все, кто хорошо знал эту прекрасную и жуткую богиню, чувствовали, что та нервничает. Конечно, внешне это было практически незаметно, поскольку Хель умела хорошо скрывать свои чувства. Но в эти мгновения как-то уж очень порывисто и резко двигался ее костяной гребень, вырывая волос за волосом из уже порядком поредевшей прически. И слишком уж жестко были поджаты ее скорбные, но все же красиво очерченные губы. «Ну что о нем слышно в мирах?» — нетерпеливо спросила она, когда рядом с ее эффектным и величественным ликом возникло отражение долговязого зомбуша-бездельника. «Он по-прежнему в заключении, повелительница. Все в порядке. Еще немного, и вы унаследуете все права», — отвечал зомбуш, слегка поправив отъехавшую влево челюсть, чтобы соблюсти придворный этикет. «Ты лично проверил это? Боюсь, он сбежал и заморочил всех, как в прошлый раз», — проговорила Хель. «Нет, не сбежал. Я сам видел, как змея-страж выплюнула свою ядовитую обжигающую слюну ему в лицо, повелительница». Хель кивнула, но это не прибавило ей спокойствия. Зомбуш-бездельник был ее дополнительным умом для государственных дум, глазами и ушами в мирах, ибо имел свойство раскидывать мозгами и глазными яблоками направо и налево и отращивать длинные уши, а часто служил и карающей костлявой рукой. Но даже сотни дополнительных умов могло оказаться недостаточно, чтобы перехитрить того, кто и в заключении представлял большую опасность. «Ступай и скажи Нетхёгу, что я жду его», — сказала Хель, взяв себя в руки. Она уже знала, что придумала Замзагул, по достоинству оценив этот хитрый ход своей предполагаемой снохи. Было ясно, что вместе им не ужиться. Как говорится, к психологу не ходи. Принцесса-то с характером. И с такой гвозди можно делать, не согнешь. А в Хельхейме гвозди ни к чему. Зомбуш уже предложил способ избавления от Замзагул после свадьбы, но Хель еще не решилась на этот шаг. «Хёгик!» — притворно улыбнулась повелительница царства мертвых, встретив приемного сына. «Да на тебе морды лица нет от горя. Что сотворила с тобой эта крылатая профурсетка?» «Она объявила конкурс на лучшего жениха», — взвыл Нетхёг, клацая зубами. «Да и юрлыцарь этот опять под крыльями мешается». «Ты съешь его первым, когда женишься, Хёгик», — успокоила сына Хель. а с Йорлыцарем самое время побеседовать. Узнаем условия, да и на него самого посмотрим». Веня и Змия вернулись во дворец, используя тот же потайной ход, по которому выбрались в город. Надо было торопиться, потому что близилось время юридических консультаций для кандидатов в женихи. По коридорам приходилось бежать, и Веня был на седьмом небе от счастья от того, что Змия больше не старалась высвободить руку. Ему казалось, что он не чувствует ног от радостного волнения. Хотелось бежать вот так вечно в черную неизвестность, не думая о прошлом и будущем. «Ах!» — воскликнула Змия, внезапно оступившись. «Что случилось?» — воскликнул Веня, склонившись над ней. «Нога! Я, кажется, подвернула ногу!» — виновато прошептала девушка. «Здесь так темно, что же делать?» Веня подхватил ее на руки и пошел вперед, ощущая терпкий какой-то огненный аромат духов. Ноша была легкой, а ощущение счастья просто зашкаливало. У самого выхода из потайного тоннеля его спутница попросила опустить ее на пол, и Веня с сожалением подчинился. Но, улучив момент, буквально впился губами в сладкие уста змеи. Это был страстный, неконтролируемый порыв. Потрясающее мгновение слияния, будто соединившее их электрической дугой, подарив незабываемое ощущение духовного и телесного взрыва, желание всецело принадлежать друг другу, было неожиданно прервано странным шелестом, а потом змею будто вырвало из вениных объятий. «Что такое? Что происходит?» — изумился Недозрелов, пытаясь обнять пустоту. «Прости, мне пора», — тихо и смущенно сказала змея, как показалось Вене откуда-то сверху. Странная акустика у этих тоннелей. «Я нужна принцессе. Ее высочество почтит тебя своим визитом, чтобы присутствовать на консультации. Я должна ей помочь». «Я могу донести тебя до твоих покоев», — предложил Недозрелов. Но змея отказалась наотрез и, прихрамывая, быстро скрылась из виду, когда они вышли на свет внутри жилой части замка. Веня пожал плечами и пошел к себе. «Кто их разберет, этих девушек?» — думал он. «Вроде же понравился поцелуй. Почему же тогда она ушла?» В своих покоях он сел за стол, ожидая сеанса связи. Змея пояснила, что делать ничего не нужно. Изображение собеседника будет возникать само на поверхности стола. Так действовал механизм, созданный Апалалом. На всякий случай Веня поправил волосы и положил перед собой увесистый том зубастой конституции, чтобы казаться умнее и серьезнее. Что говорить женихам, он, как и подобает истинному разгильдяю, не знал, решив действовать по ситуации. Все мысли были заняты другим. Ему очень хотелось, чтобы принцесса пришла в сопровождении своей служанки-змеи. Ее высочество едва успело вернуться в свои покои и с помощью механических слуг сбросить наряд простолюдинки до прихода советника, с которым они должны были обсудить детали предстоящего конкурса женихов. Серое блио было сильно порвано на спине. Хорошо, что этот сюрприз полностью скрывал плащ. Все произошло из-за внезапного обращения, которое возникло во время поцелуя. Принцесса потеряла контроль над собой, и если бы не железная воля, быстро вернувшая ей прежний облик, Веня мог испытать на себе объятия драконтессы. Женские особи были меньше, чем мужские, но все равно их размеры и внешний вид производили сильное впечатление на неподготовленного зрителя. Замзагул тяжело вздохнула и взглянула на себя в зеркало. Сегодня она испытала самый ужасный страх и самое большое счастье в своей жизни. И оба этих чувства были связаны с одним и тем же человеком, ее Йорлыцарем. В складках платья Замзагул прятался небольшой флакон. Его они с Веней забрали из лекарской лавки. В нем плескалось зелье, которое по заказу принцессы зрело в лаборатории алхимика 200 лет. С его помощью Замзагул собиралась навсегда прекратить обращение, оставшись в облике человека рядом со своим избранником. В этом случае она теряла магические способности, но была готова расстаться с магией и силой дракона ради простого человеческого счастья. Вот только надо было сначала как-то нейтрализовать Нитхёга и всех, кто стоял за ним, и разобраться с новой опасностью в виде тайной гильдии разгильдяев во главе с фокусником, стянувшим у нее кисет с монетами. «Ваше высочество!» Замзагул встрепенулась, быстро окинув взглядом комнату. «Принцесса!» — позвал все тот же голос. И Замзагул определила, наконец, источник звука. Он доносился из аквариума. Она подошла ближе, заметив, что внутри вместе с рыбами плавает искаженное толщей воды изображение советника. «Что это значит, Апалал?» — удивленно спросила Замзагул. На ее памяти советник впервые выбрал для связи этот сосуд. Он был из породы водных великих змеев, поэтому часто использовал силу этой стихии, хотя мог при необходимости и изрыгать пламя. Особенно красиво это смотрелось в воде. Столкновение двух стихий вызывало кипение и пар. «Это значит, что я задерживаюсь. Простите, ваше высочество. Я нащупал важное сведение о нашем юрлыцаре. Они требуют проверки, поэтому я не смогу присутствовать на консультации», — сказала Палал. Замзагул кивнула и улыбнулась. Советник был ей очень дорог. Его мнением она дорожила. Но сейчас ей безумно хотелось остаться с Веней наедине и узнать, какой же ее образ выберет юрлыцарь. Гордую и прекрасную принцессу или скромную и робкую служанку, если обе проявят к нему интерес. Когда она вошла в покои, отведенные ему в замке, Веня вскочил с кресла, приветствуя венценосную особу. «Не вставайте, сюр Беньямин», — мягко сказала Замзагул и подала ему руку для поцелуя. «Мы одни, а потому можем позволить друг другу некоторое отступление от королевского протокола». Веня коснулся губами красивой холёной руки принцессы, отметив гладкость ее кожи. Вместе с тем она казалась ему знакомой, потому что прикосновение вызвало уже привычное ощущение трепета и желания. И этот запах, огненно-терпкий, обжигающе сладостный. Веня поднял глаза на принцессу, почувствовав, что этот взгляд словно разбивается о щит ее золотой маски. Вот бы ее снять. «Что-то не так?» — вкрадчиво спросила Замзагул. «Нет, все окей», — сказал Веня. «Я просто тут размышлял, пока вас не было. Дозревал, так сказать, идейно. И дозрел вот до таких правил конкурса». Он подал принцессе лист бумаги, на котором набросал правила, пока дожидался ее прихода и обращения первого кандидата. Замзагул быстро прочитала эту петицию и тихо рассмеялась. Конкурс обещал быть очень забавным. «И укажите главное правило. Все претенденты должны принять человеческий облик», — сказала она. «Обоснуйте это как-то с юридической точки зрения». Веня тоже улыбнулся и кивнул, а потом проводил принцессу до кресла, стоявшего в глубине комнаты, чтобы той было удобнее наблюдать за процессом переговоров. В этот момент послышался легкий треск, и на поверхности стола обозначилась уменьшенная копия главного кандидата в женихи. «Ну и где этот сюр Беньямин, Йормунгант, его закусай?» — проворчал черный дракон, озираясь по сторонам. В масштабе 1:100 он смотрелся как забавная говорящая игрушка, что придавало уверенности его собеседнику. «Здравствуйте, гражданин Нитхёк», — сказал Веня, усаживаясь в кресло у стола и невольно отметив про себя, что ругательство, которое черный дракон употребил в своей речи, уже срывалось с уст Локи. Так принято у древнескандинавского пантеона, или гадский папа как-то связан с этим трехголовым грубияном, поэтому и ругаются они одинаково. Йормунгандом, кажется, называли морского змея, настолько огромного, что тот с легкостью опоясывал мир людей. Если такой закусает, мало не покажется. Впрочем, этот речевой оборот очень понравился и самому Вене. «Разрешите ознакомить вас с правилами конкурса кандидатов в женихи», — продолжал Недозрелов. «Как принцесса вообще посмела объявить какой-то конкурс в отсутствие действующего короля или принца?» — прорычал Нитхёк. «Это действо не указано в календаре праздников и не описано в нормах драконьего лева». «Но проведение такого мероприятия и не запрещено законом, а следовательно разрешено. Оно может квалифицироваться как народное гулянье, то есть будет иметь еще и массовый воспитательный и оздоровительный эффект. Таким образом, конкурс женихов не противоречит институту брака, а лишь укрепляет его. К тому же в зубастой конституции, в разделе «Поправка для принцесс» сказано, что венценосным особам женского пола не возбраняются спортивные и интеллектуальные развлечения. А значит, все законно», — сказал Веня, ослепительно улыбаясь. И услышал аплодисменты у себя за спиной. Это Замзагул выразила свой восторг. «Ладно, говори, что делать», — злобно проворчал разрыватель трупов, видимо, не найдя контраргументов. «Конкурс будет состоять из 4 испытаний», — сказал Веня. «Первым пройдет жениховское дефиле. в ходе которого претенденты поразят ее высочество и зрителей красотой своей походки и телесным совершенством. Далее состоится поединок красноречия, где претенденты могут показать владение словом и блеск интеллекта. Затем будет демонстрация силы и ловкости. И, наконец, самое главное испытание – перформанс чувств. Он нужен, чтобы убедить принцессу в силе вашей любви. «Придятина!» – возмутился Нитхёк. «Какое еще дофиле? Какой перформанс? Она что, издевается?» «И самое главное условие», – перебил его Веня. «Первое и второе конкурсное испытание проводится в человеческом облике». «Это еще зачем?» – прорычал разрыватель трупов. «В целях внедрения модных принципов гуманизма в обществе драконов», не моргнув глазом, ответил Недозрелов. Консультация продолжалась до самого вечера, потому что претендентов оказалось более чем достаточно. Когда связь прервалась после ухода последнего кандидата в женихи, Винни почувствовал, что охрип и заработал мозоль на языке от повторения одних и тех же фраз. Но главная цель была достигнута. Консультацию он провел. Недозрелов оглянулся и увидел, что принцесса заснула в кресле. Гордая и неприступная, она была сейчас такой беззащитной, хрупкой и нежной, даже какой-то домашней и почему-то близкой. Винни не мог отделаться от этого ощущения. Он осторожно подобрался ближе и, склонившись над Замзагул, потянулся рукой к золотой маске. Рука его слегка дрожала, а маска оказалась неожиданно тяжелой, выскальзывая из пальцев. Но все-таки Вине удалось увидеть изящный мягкий подбородок и красивые чувственные губы, приоткрытые, словно розовый бутон. В этот момент принцесса проснулась и снова стала грозной и недосягаемой. Правда, ее недовольство показалось Недозрелову наигранным и ненастоящим. А потом он внезапно получил приглашение проводить Замзагул до королевских покоев, так как она уже отпустила королевскую стражу. Вот и пойми этих девушек. Ночью Веня видел сон о том, как он срывает золотую маску Замзагул и видит под ней очаровательное личико змеи. Что только не приснится. А утром, Недозрелов ни свет ни заря, отправился в город, снова используя потайной ход. Надо было сделать две важные вещи — побеседовать с таинственным рыжим фокусником, назвавшимся Гадским Папой, и добыть с его помощью деньги, а потом купить подарок для змеи. До места он добрался довольно быстро и без происшествий. Дверь в помещение, где располагалась тайная гильдия разгильдяев, снова открылась внезапно, но теперь Веня успел отскочить и обезопасить себя от шишки на лбу. Внутри было по-прежнему сумрачно, но посетителей практически не наблюдалось, только за дальними столиками переговаривалось несколько подозрительных личностей, да двое официантов скучали у стойки. Громила на входе хмуро взглянул на Веню, но все же пропустил его, не задавая лишних вопросов. «Вам туда», — сказал он, указав пальцем на бархатные занавески, вероятно, закрывавшие вход в отдельный кабинет. Веня отодвинул занавеску и вошел внутрь. Локи уже ждал его за столом. Огненно-рыжий, тонкий, насмешливый и мерцающий. «Рано ты», — сказал он, ухмыляясь. «Не терпится пообщаться?» «Это вы вроде хотели пообщаться», — возразил Веня. «Ну, значит, желание у нас обоюдное», — констатировал Локи, жестом приглашая его к столу.